Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок шестой. Раби Михаэля бен Песах Партнара. Я желаю привести тебя в самые глубины жизни. Глубже, глубже и глубже. Каждый день ты должен идти глубже внутрь себя. Ты изучаешь себя. Каждый урок разделен на две части. В первой части мы будем обсуждать, как приблизиться к совершенству. Во второй части мы обсуждаем Каббала, древо жизни. В первой части мы обсуждаем духовные основы Каббалы. Мы начинаем читать в этом руководстве первую статью. И та первая статья очень важна. Каждая статья открывает новое измерение вашего внутреннего существа. Это написано обычным, простым языком, но то, что в этом сокрыто, громадно. Поэтому читай медленно, слово за словом, дай каждому слову проникнуть. Первая статья нам говорит: «Не существует никого, кроме Него». Мы будем обсуждать только текст Юды Ашлаг. Смысл духовной основы Каббалы значит очистить себя, открыть внутри себя определенные келим, а другие закрыть. Что от тебя требуется, это то, что ты был восприимчивым, так, что свет мог проникнуть в тебя, и с помощью этого света ты сможешь учиться, как изменяться. Так и что определенные окна откроются, а другие закроются. Это только в твоих руках, как и когда ты придешь к своему совершенству. Посредством своего обучения и своего осознания ты сможешь прийти к совершенству. Все уже в тебе. Дело только в том, что ты должен проникнуть в твое понимание, интеллект. Во мне есть желание, чтобы свет мог сформировать, чтобы свет мог сформировать тебя, что определенные окна откроются, а другие закроются. Существует только одна сила, сила Творца. Эта сила имеет качество бескорыстия, и Вселенная наполнена только этим атрибутом. Это атрибут отдачи. То, что мы собираемся изучать, это то, как прийти в соответствии с этой силой. Это его сила, и с этой силой он будет светить на нас. Этим мы занимаемся в Каббале. Мы обладаем только желанием получать, и ты получишь все, что нужно, чтобы прийти к совершенству. Не существует никого, кроме него. Нет никого, кроме него. Означает, не существует никакой другой силы в этом мире, которая против него. Одна сила, а мы ощущаем больше, чем одна. Почему? Потому что это его желание. Такой метод исправления называется «левая рука отталкивает, а правая принимает». Левая отталкивающая, а правая принимающая сила. Слово «келим» означает органы восприятия. Через восприятие света мы можем прийти к исправлению левой руки, что означает трансформировать качество левой руки в качество правой руки. А качество правого – это атрибут Творца, акт отдачи. Это то, что мы собираемся сделать – привести себя в соответствии с его атрибутом. Как? Открыть себя его силе. Его сила вокруг нас и во Вселенной. Эта сила приходит сверху и светит на нас. Мы должны открыть себя этой силе и привести себя в соответствии с ней. Результат будет одинаковым для каждого из нас. Совершенство. В этой одной фразе скрыта огромная мудрость. Я могу говорить днями только об одной этой фразе. Не существует никого, кроме Него. Нас окружает множество сил, и Творец сделал это намеренно. Это Его желание, чтобы мы прилегали усилия, чтобы достичь его. То же самое в материальном мире. Когда ты хочешь чего-то, добиваешься этого, тяжело трудишься, что произойдет? Твое стремление растет. Что имеет значение для этого мира? Имеет значение и в духовном мире. Чем больше сил ты прикладываешь, тем больше растет стремление к Творцу. В каком-то смысле, чем больше сил к чему-то приложено, тем более ценным это становится. В Каббале мы называем это камнем преткновения. Ничего не может привести тебя к совершенству, кроме твоего желания. Не существует другой силы. Ты должен верить в это, в его единую силу. Конечно, ты еще в начале пути. Трудно видеть одну силу, потому что в твоем сознании ты видишь множество сил. Мы имеем множество желаний, и каждое желание тянет нас в какое-то место. Например, желание силы дает тебе понимание, что сила есть в каждой форме. Также существуют силы во Вселенной, которые мы ощущаем как зло. Почему? Потому что в нас нет правильных килим, правильные органы для правильного понимания. Проблема в том, что мы не можем видеть добро, стоящее за злом. В каком-то смысле это лишь искажение нашего восприятия, ощущения, пока мы не выстроим силу видеть насквозь. Так, что мы сможем распознать эту единую силу. Наша первая задача заключается в том, чтобы поверить в единую силу. Благодаря этому сверху закроют определенные окна. Мы не способны сделать этого сами. Мы не обладаем силой поднять себя в духовном. Обидно, что правильное намерение этого слова утеряно. Мы должны постараться найти правильное значение слова «духовное», и, найдя правильное намерение, все станет хорошо. Каждый из нас имеет ожидания, каждый из нас хочет получить что-то. Как только ты откроешь одно особенное окно, например, не существует никого, кроме него, спустится любовь. Тебе нужно только открыть это окно путем веры. Есть только одно окно, которое пропускает сияние живой силы. Это окно не существует никого, кроме него. Поэтому первым шагом в этом исследовании является работа над собой. Мы должны учиться принимать, что существует одна сила. Таким образом, ты создаешь следующую цель. Другие окна начнут открываться для других желаний. Если мы избегаем или игнорируем это, мы обманываем себя. Каббала – это лекарство. Она помогает нам посредством веры. Каббала помогает человеку устранить свои противоречия. Сила выведет его на более высокий уровень, и там его противоречия растворятся. Тогда он сможет ощутить добро, существующее в мире. Добро и зло – две противоположности. В каждой ситуации ты можешь видеть это. Творец сотворил так намеренно. Почему? Чтобы ты смог подниматься. Только путем противоречий ты можешь прийти к единству, подниматься на новый уровень. И на новом уровне ты встретишь новые противоречия. С намерением прийти к ощущению нового единства на этом уровне. Шаг за шагом ты повышаешь свой уровень. Ты строишь внутри себя силу, чтобы идти выше и выше. И только тогда ты способен, не только способен, но и достоин растворить противоположный плюс. С намерением привести к единству. Таков путь роста. Только такой работой устранять противоположности, идя за пределы своего интеллекта, ты знаешь, это бесконечный процесс. Когда-нибудь этот процесс заканчивается. Нам не дано знать, когда ты учишь кабалу, результат виден немедленно. Это противоречит внешнему существу. Но какой результат? Ты ощущаешь противоположный плюс. И когда ты чувствуешь это, ты должен знать, что это несовершенство в твоем сознании, твоих ощущений. Не для Творца. Он идеален. И это его желание, чтобы мы пришли к целостности тоже. Мы больше не дети. Господа, господа, те дни прошли. Он хочет, чтобы мы стали его сыновья и дочери, стали взрослыми. Только во взрослом состоянии мы можем работать над своим исправлением. Дистанция между Творцом и тобой ужасно большая, но ты можешь вернуться к нему. У тебя есть мощный инструмент – вера. И через веру ты можешь сделать себя целым. У веры есть только одна сила. Это твоя целительная сила. Пока ты видишь и чувствуешь зло, ты видишь несколько сил. У тебя есть над чем работать. Это и есть то, что мы имеем в виду, когда говорим «идти за пределы своего понимания». Не существует никого, кроме Него. Только имея эту веру, эта сила поможет тебе знать, что другой силы нет. До тех пор, пока ты испытываешь зло, у тебя есть над чем работать. Тебе надо исправить восприятие, чтобы ощущать правильно. Как ты можешь исправить себя? Думай о четырех союзах. Когда ты открываешь себя к чему-то иному, другое окно, ты обязан знать. Кран начинает течь. И каждая утечка – потеря энергии, или, другими словами, это форма сосущей силы за пределами твоего сознания. Ты чувствуешь эти силы только тогда, когда в твоем восприятии есть недостаток. Стремись к определенной цели. Это предотвратит утерю энергии. То, что человек видит, это то, что другие окна открыты. И через это открытое окно высасывается наша энергия. И это то, что мы делаем. То же самое с нашим механизмом восприятия. Тут тоже происходит утечка. Когда ты делаешь что-то, что не есть правильно, ты падаешь в левую сторону. И окна сами по себе открываются, в результате чего плохая энергия высасывает твою энергию. Это и есть причина, почему ты видишь высшее сознание, всю реальность. Каждый из нас видит в соответствии своего восприятия. Ты должен знать себя своим внутренним этим особенным окном. Тогда ты будешь оставаться живым. Окно, которое мы должны открыть, это окно для вечной жизни. Не существует другой силы, кроме него. Когда ты пренебрегаешь этим принципом, жизнь будет обманывать тебя. Открой это окно. Это самая сильная вера. Тебе нужно только одно окно. Поэтому ты тут. Пройти путь, который ведет к этому одному окну. Не существует другой силы, кроме него. Но это нелегкая задача. Это процесс обучения, который может быть болезненным. Я не занимаюсь вашим учебным процессом. Я только направляю тебя. Я покажу тебе путь, который уже показал мудрец. Но работа может быть сделана только тобой. Кабала – очень сильное лекарство – но не магия. Никогда не принимай вещи, принадлежащие внешнему миру. Ты хочешь идти очень быстрым путем, тогда не иди с теми, кто прилеплен к внешнему миру. Они будут абсолютно замедлять тебя. Когда у тебя есть время, подумай об этом. Продолжение. Не существует никого, кроме него. Через это предложение ты соединяешь себя с твоими глазами. языком, твоим сердцем и есот. Последняя инстанция запретных мыслей. Эта последняя область есот может быть очень тонкой. Например, посмотреть телевизор или сплетни о других, или подумать плохо о ком-то и так далее. Ты можешь подумать, что это неестественно жить, следуя этим четырем заповедям, и в каком-то смысле это так. Это сверхчеловеческая способность верить в единую силу. Это сверхчеловеческая способность верить в эти четыре заповеди, но это возможно. Живя греховными мыслями, ты будешь наказан. Определенные окна открыты, твоя энергия утекает, и, как следствие, ты не видишь целостность. Разговоры злым языком являются причиной утечки энергии, и снова ты видишь реальность. Почему? Потому что нет соответствия качеств с Творцом. Ты провоцируешь в себе силы, противоречащие другим, как две противоположности. Должно быть единство, целостность. Творец любит тебя, поэтому у тебя есть противоположная сторона. В тебе внутри есть как любовь, так и зло. Когда сердишься, ты открываешь окно злу. Когда чувствуешь хорошее, открываешь окно добру. Помни, принцип соответствия качеств – это единство, целостность. У каждого противоречия есть способность убрать силу. Это твоя работа, чтобы внутри себя стереть противоречия и прийти к целостности, к единству. Это твой процесс, твой рост. Например, желание – не атрибут Творца. Его атрибут – давать. И когда у тебя есть желание получить что-то, у тебя есть противоположность. Может быть, теперь ты понимаешь лучшее выражение «не возжелай». Исправь желание, и ты будешь в балансе. Оставайся в контакте с силой Творца, потому что Творец – это сила отдачи. Знание о Кабале. Урок разделен на две части. Первая часть – о структуре духовной работы. Во второй части мы рассматриваем структуру о том, как Творец создал мир. Это учение структуры мироздания. Не думай, что это что-то научное. Эта структура может и должна быть построена в каждой человеческой личности. Ничего не существует в общем. Все, что существует, есть также в маленьких деталях, в атоме. Молекула дает нам знание целого. Ты можешь сравнить это с ДНК. Оно говорит нам о человеке, кто он есть. И то же самое в духовном. В тебе должно жить убеждение, что ты можешь постичь Творца. Его качество и изучение структуры мироздания могут привести к этому. Перенося Вселенную в себя, становится возможным ощутить ее в себе. Первая часть – это вера. Это очень сложная часть. Во второй части мы начинаем учить структуру, и эти знания дают нам силу. С этой силой мы укрепляем нашу веру. И с более крепкой верой мы можем углубляться в знаниях и т.д. Потому как можно больше делай себя восприимчивым. Таким путем ты придешь к опыту ощущения. Ты должен чувствовать, ощущать духовное. Это должно расти в тебе, как эмбрион в утробе матери. Это приведет нас к перерождению. Религии говорят о жизни после смерти, но не Каббала. Ты должен прийти к опыту вечного в этой жизни. Смысл в том, чтобы ощутить это в этой жизни, не в следующей. Никогда не забывай об этом. Человек, который хочет объяснить тебе что-то, но на самом деле не очень способен сделать это, будет использовать много слов. Чем больше ты понимаешь, тем меньше слов тебе нужно для объяснения. Нам не хватает понимания. Проси об этом. Проси о том, чтобы быть в силах прийти к пониманию. Все заключается в твоем настрое, в твоем желании понимать. Это единственный способ, который может помочь тебе. Ты гость на земле духовного. В тебе должно быть стремление ознакомиться с этой землей, исследовать ее. Через Каббалу мы можем познать духовную землю. Появление Вселенной. Сначала был только свет. Свет заполнял все, и не было места для недостатка. Только свет, ничего больше, прежде чем возникло творение. Только свет Творца. Не было места для недостатка, света или чего-то еще. Только единый целый свет. Это его сущность. Это атрибут сущности, его сущности. Чтобы дать чему-то название, это значит, что мы пришли к пониманию этого. Поэтому только одно слово – сущность. Что было до сущности, мы не знаем. Когда объяснение простое, знай, это ближе к правде. Как я уже говорил до этого, не пытайся понять умом, своей головой. Тебе нужно использовать четыре точки, четыре союза. Используя эти четыре союза, ты открываешь себя истинной концепции. Не борись, не думай, ты уже понял. Нет понимания, это только начало. Мы только говорим о атрибуте Вселенной. В нас больше качеств, чем мы знаем, но они как эмбрион глубоко в нас. Ты находишься в самом начале твоего духовного путешествия. Сначала все было цельным, идеальным. Было только наполнение светом. Это мы называем единой силой, его сущностью. Затем был следующий шаг. У него появилась мысль создать существ. Я говорю с тобой на языке, который каждый может понять. Почему он это сделал? Неизвестно. Что было до сознания, никто не знает. Мы не можем говорить об этой предварительной стадии создания. Если мы будем делать так, это получится спекуляция незнания. В Каббале мы только говорим о вещах, которые знаем. Знание – это что-то, что ты постигаешь посредством четырех союзов. Знание – полученные только твоей головой, не являются полной картиной. Вначале было только целостность, единство и абсолютное отсутствие недостатка. Затем в нем возникла мысль создать творение. Он – милосердие, любящая доброта. Он желает давать. У него было и есть желание, чтобы существовало что-то, чтобы знало о его качествах, его именах. Он хотел раскрыть, создать кого-то, кто должен познать его качества, его имена. Поэтому он создал нас, чтобы мы узнали его. Что это значит, его имена? Все его имена связаны с его качествами. Имя означает особую силу, связанную с конкретным именем. Язык иврита, язык Творца – это единственный язык, который до сих пор имеет связь с его силой. Сила находится в буквах, в открытых и закрытых буквах. В каждой еврейской букве ощутима его сила, хотя она закодирована. Но она является основой существования. Разговорный язык – это для человека. Все, что мы читаем в Тора, это примитивный способ объяснить так, чтобы мы, нижние существа, могли немного понять. На самом деле там все об именах Творца. Все буквы Торы – имена Творца. Ты можешь рассматривать их как отражающие силы мироздания. Наше поколение должно выйти на более высокий уровень. Оно чувствует и ощущает тонкую силу букв. Каждый стих, написанный в Зоар, дает силу. Все пять книг Моисея, все они его силы. и ты можешь почувствовать его освящение через то, что ты читаешь, пока ты находишься дома, и этого больше никто не замечает. Это ты, кто тянет сверху вниз. Это ты, кто тянет очень тонкую, высшую силу в наш мир. И в то же время она будет распространяться по всей земле. Сначала было совершенство, а затем в его сущности появилась мысль создать мир. Но как можно создать то, что уже идеально? Это будет таким же, как это было до этого. Поэтому он должен был создать что-то другое, что-то, что не было совершенно. По этой причине он вытянул себя, отвел себя от центральной точки творения. И самая глубокая точка – это Земля. И не случайно человек живет здесь. Человек живет только здесь. Конечно, есть и другие силы, но человек только здесь. Все, что сделано, принадлежит его силе. И только от центральной точки Создатель сам отошел. Нарисуй себе круг. Видишь, как он идеален. Ты можешь сравнить его с Эйн-Сов. Сила, не имеющая конца, бесконечность. Бесконечный свет – это означает Эйн-Сов. Это было его желание оттянуть себя, отвести себя. И за счет этого отведения получилось пустое место. Пустое, абсолютно пустое. Ты можешь себе представить, что такое пустота? Ты можешь представить себе что-то абсолютно пустое, без единой искры света? Единственный способ представить пустоту, его пустое место, это темное место, недостача. Сначала была целостность, затем пустота и недостача. Когда ты делаешь это в первый раз, ты ничего не можешь почувствовать. Ты хочешь понять, но ты не придешь к этому путем понимания. Ты должен ощутить, ты должен пережить это. Проблема в том, что западный человек думает головой. Все в его голове. Сердце – это внутренняя часть внешнего человека. И этим органом мы не можем достичь наших настоящих келим, потому что они не физический орган восприятия. Если у тебя есть такие мысли, но я уже знаю Творца, тогда что ты делаешь тут? Ты здесь, потому что еще не знаешь Творца. В каком-то смысле восточный человек ближе к Творцу, чем мы, по крайней мере, в сердце, но не головой. Его голова очень далека от Творца. Ты видишь противоположность. Западный человек ближе к Творцу головой, а восточный – сердцем. Так как есть, все хорошо. Пока ты учишь каббалу, ты придешь к единству. Потому что только когда ты достиг единства, ты приходишь ближе к реальности. Поэтому каббала объединяет. В высшем все в единстве. Только. Когда мы находимся внизу, мы видим все различия. В высшем только единство, и это единство, и это разнообразие, это все его план, его желание. Когда мы смотрим на религии, и это может быть христианство, мусульманство или иудаизм, они все нам говорят, что в последний своих день мы придем к свету, к Творцу. Но не мы. Я не говорю тебе прийти к единству с твоей религией. Я говорю прийти к единству с Творцом. Каждый из нас обязан почувствовать Творца. Все религии, течения, они только приводят тебя к внутренней стороне внешнего. Они основываются на истории. Каббала учит нас о качествах Творца. Религия говорит тебе быть милосердным, хорошим, но как прийти в соответствии с качествами Творца, не говорит. Каким способом? Как я приду в соответствии с его качествами? Через инструкцию четырех союзов, но не путем религии, или что там еще есть. Ты найдешь ответы тут, в Кабале. Тут ты увидишь направление, которым ты должен следовать. Сияние придет тебе, и ты начнешь его чувствовать. Таким образом, действие, которое совершил Творец, было уходом, и, соответственно, в этой точке появилось место для творения. Это пустое место, место недостачи, и в этом месте он создал все миры. Это было первое действие – создание пустого места путем его ухода от центральной точки так, что теперь там появилось место для творения. Какой был его следующий шаг? Что было создано? Он сотворил ограничение. Что внутри этого ограничения? Есть только один способ узнать – свет, познать противоположное и противоположность свету. Это тьма, пустота. И благодаря этому, кажется, существует две вещи. Свет – это совершенство, и свет – это также тьма. Оба необходимы, чтобы узнать свет. И, соответственно, само творение делает работу, чтобы прийти в соответствии со светом. Ты должен знать, что все заполнено светом. Нехватка его – это всего лишь восприятие твоего сознания. Тот, кто ощущает Творца, тот, кто принимает существование Творца, начал становиться настоящим человеком. Все человеческие отношения начинаются с признания Творца. Можно рассматривать это как минус против плюс, тьма против пустоты, хорошее против плохого. Целостность – это хорошо. Зло – это значит еще темно. Целостность, которая внутри Эйн Сов, еще не достигнута. Мы должны сделать так же, как сделал он. Создать пустоту, чтобы испытать свет. Только когда ты почувствуешь пустоту, ты начнешь ощущать свет. Только тогда ты пустой. Твой келим раскроется в твоем внутреннем. Только когда у тебя есть пустота, появляется место для рождения келим. И келим – это антенны для получения света. Только тогда творение может развернуться. Нам нужен этот процесс развертывания, чтобы прийти к нашему совершенству. Мы узнаем все, потому что ничего не исчезает. Это один из принципов. В духовном ничего не исчезает. Когда ты помнишь об этом, ты делаешь себя восприимчивым для капель света, которые приходят к тебе. Вера – это сила, о которой необходимо говорить на нашем земном языке. Верой выше знаний, верой за пределами понимания, мы прямо идем в духовном, по-настоящему стать богатым. И это то, чего не может понять религиозный человек. С помощью Кабалы ты понимаешь, что твои качества должны прийти в соответствии с качествами Творца. Иначе ты не узнаешь его, не сможешь понять. Позволь его силе сиять на тебя. Он дал тебе окно, и такое же окно есть в нем. Помни его сияние. Помни, его сияние было, есть и всегда будет. И это именно ты должен быть готов позволить его сиянию пробиться сквозь тебя. Чем больше ты будешь приходить в соответствии со светом, тем больше ты поверишь за пределами своего понимания. Но твой первый шаг – поверить в это. Это твое начало веры выше знания, и, соответственно, ты получишь дополнительную силу. Он зальет тебя светом не потому, что это его желание, а потому, что ты жаждал этого. Итак, первое было, что он отвел себя от центральной точки, так что теперь там пустое место, и в этом пространстве абсолютно нет ничего хорошего. Вот, что я имею в виду, когда говорю, что в человеке нет добра, в человеке никогда не было и нет ничего хорошего. Когда ты слышишь, как кто-нибудь рассказывает, как человек хорош, теперь ты знаешь, что это детские разговоры. В человеке не было и не будет ничего хорошего, потому что хорошее, которое было в целостности, отвело само себя от центральной точки. Ты понимаешь, там только пустота, полная пустота. Творец отодвинул себя, чтобы дать нам пространство, дать нам свободу. Он сделал это, чтобы была возможность для существования, для развития. Попробуй представить так. Что-то заполнено светом, и затем неожиданно свет исчез. Представь это пространство, пустое пространство, так, что теперь у тебя есть представление, что сделал Творец. Теперь мы увидим следующий шаг. Это как лестница. Когда ты знаешь, как все устроено, ты можешь самостоятельно подниматься снизу вверх. Тора рассказывает нам о творении и также говорит, что прошло 5000 лет. И ни одного слова о том, что было до этого. Тора рассказывает только о том, как Творец хотел проявить себя в творении. Прошло много поколений, прежде чем кто-то смог получить свет. Конечно, существа, жившие во времена мамонтов, получали свет. Каждое существо получало свет. Человек родился в то время, как творение уже существовало. Материальный мир состоит из всевозможных слоев. От самого толстого до самого тонкого мира. Самый тонкий мир, самый дальний от нас, духовный мир очень тонкий. Но все, что впереди духовного, материально. Мы никогда не можем достичь этого мира путем материального. Человек может развивать себя, но материальное развитие никогда не поможет достичь духовного. Просто невозможно достичь духовное чем-то материальным. Только тогда, только когда ты развиваешь себя духовно путем четырех заповедей, только тогда ты можешь прийти к целостности и к совершенству. Существует Эйн Соф, и все, что вне его, уже материально. Мы должны оставаться здесь. Эйн Соф – бесконечный свет, вечность. И мы не можем говорить об этом, не только не можем, но это даже запрещено человеку говорить об этом. Были великие каббалисты, они испытали высшие сферы. И мы, нижние люди, должны испытать это тоже. Мы должны проработать это. Мы можем подойти к границе творения, не дальше. Потому что для тебя это нулевая точка. Чтобы приблизиться к этой точке, ты также должен стать нулем. В духовном нет материального, и только человеческому существу дано испытать это. Говорится, по плоти узришь меня. Только человеку дана возможность ощутить его величие через наши пять чувств.